тебе придется копать. Я знаю. Сегодня я говорила с Донни Бишеном. Фуркейт удивился. И что? Он похож на человека, который не в ладах со своей совестью. Но, возможно, тебе не хочется об этом слышать. Интересно знать, почему. Он заплатил за тебя залог, а это сотня тысяч баксов. Фуркейт засунул пальцы за пояс джинсов. Я говорил это Донни, повторю и тебе. Он купил мне свободу, но не меня самого. Никто не сможет меня купить. Что-то новенькое для полицейского из Нового Орлеана. Я больше не работаю в Новом Орлеане. Я там не прижился. Я вычитала в библиотеке совсем другое, — заметила Анни. Если верить газете «Таймс Пикаюин», ты был продажным копом. На тебя потратили немало чернил, и ни у кого не нашлось ни одного доброго слова в твой адрес. Прессой легко манипулируют влиятельные люди. Анни поморщилась. Ну да, конечно. Именно такие замечания и заставляют всех предполагать, что ты не в своем уме. Окружающие могут думать, что им угодно. Я знаю правду. Я живу честно. И какова же твоя версия правды? Чуть нажала на него Анни. Правда заключается в том, что я слишком хорошо делал свою работу, — наконец произнес Ник. И я совершил ошибку, борясь за справедливость там, где ее попросту не существует. Ты на самом деле избил того подозреваемого? Фуркейт промолчал. Ты действительно подложил улику? Он лишь чуть наклонил голову, потом повернулся к ней спиной и достал из шкафчика сковородку с длинной ручкой. «Я жду ответа, детектив. Я должна знать, с кем я имею дело. Фуркейт, я уже тебе сказала, что в настоящий момент не склонна доверять людям». «В расследование доверие никому не нужно», — парировал Фуркейт, достав разных овощей и вооружившись ножом устрашающих размеров. «Но для меня это очень важно», — настаивала Анни. «Ты подложил кольцо в стол Кринару». Он поднял голову и, не мигая, уставился на нее. «Нет». «Почему я должна тебе верить? Откуда мне знать, что Донни Бишен не заплатил тебе за то, чтобы ты это сделал? Он мог дать тебе денег и за то, чтобы ты убил Ринара тем вечером?» Нож вонзился в мякоть сладкого красного перца, словно это была папиросная бумага. «Но и кто же из нас параноик? Между здоровой подозрительностью и манией большая разница», — ответила Анни. «Зачем было втягивать тебя в расследование, если мне платили? Ты мог бы использовать в своих собственных целях». Ник улыбнулся. «Для этого ты слишком умна, Туанетта. Не стоит тратить время на лесть. В лесть я не верю, я говорю только правду. Когда тебя это устраивает». Анни вздохнула. Они снова пошли по кругу. «Разговаривать с Фуркейдом — это все равно, что боксировать с тенью. Сил тратишь много, но не достигаешь никакого результата». «Почему ты выбрал меня, а не Квинлена или Переса?» «У нас маленький департамент. У одного зудит, другой чешется. Ты не из наших, в этом преимущество». На его лице снова появилась улыбка, полное очарование, которым Ник Фуркейт никогда не пользовался. «Ты мое секретное оружие, Туанетта!» Анни в последний раз попыталась удержаться от подобного безумства. Но она этого не хотела, и Ник это понимал. «Ты чувствуешь себя обязанной Памеле Бишен, ощущаешь свою связь с ней», — продолжал Фуркейт, «и с теми, кто погиб до нее. Ты знаешь о мире теней, Поэтому ты пришла сюда. Потому что мы с тобой добиваемся одной цели — отправить Ренара в ад. Я хочу, чтобы преступление было раскрыто, — сказала Анни. Если это дело рук Ренара, он убийца, тогда все в порядке. Я буду танцевать на улице в тот день, когда они отправят его на тот свет. А если это не он? Ник воткнул нож в разделочную доску. Он убийца! Анни не ответила. Она явно сошла с ума, раз приехала к Фуркейду. «Все просто», — Ник заговорил спокойнее, вытащил нож и принялся резать лук. «У меня есть материалы по делу, Туанетта. У тебя пытливый ум и нужная доля скептицизма. У меня нет над тобой власти.